Надо ли из этого сделать вывод, что они и ей оболгали меня? Они, конечно, ее убедили, будто я собираюсь от нее отступиться. Ну да, я ведь так и сказал. Поймет ли она? Хватит ли у нее сил продолжать в меня верить? Хватит ли? Я ведь так мало ее знаю. Может, и правда все, только мое воображение. А вдруг они ее увезут? А вдруг я не смогу найти ее? Конечно, она напишет. А если нет? Быть может, она и любит меня, но решила, что все это ошибка. В конце концов, вполне разумное решение. Зазвонил телефон, но это оказался всего лишь Фрэнсис. Он просил меня проведать Присциллу. Я сказал, что зайду позже. Я попросил позвать ее к телефону, но она не подошла. Около 10 позвонила Кристиан. Я бросил трубку. Я набрал номер Виллинги, но снова услышал, что номер не отвечает. Вероятно, Арнольд после вчерашнего скандала отключил телефон. Я метался по квартире, зная, что рано или поздно мне станет невмоготу, и я брошусь в Виллинг. Страшно болела голова. Я все старался собраться с мыслями, раздумывал о своих намерениях и о ее чувствах. Составил больше дюжины планов на все случаи жизни. Я даже попробовал представить себе настоящее отчаяние. Что будет, если я поверю, что она меня не любит, никогда не любила? Тогда, как человеку порядочному, мне останется только исчезнуть из ее жизни. Потом я понял, что я уже в отчаянии, в настоящем отчаянии, ибо ничего нет хуже ее отсутствия и молчания. А вчера она была в моих объятиях, и перед нами расстилалась целая вечность. Мы целовались без неистовства и страха, в задумчивой, спокойной радости. И я даже услал ее. Она ведь не хотела уходить. Какое безумие! Возможно, мы уже никогда не будем вместе. Возможно, такое никогда не повторится. Страх ожидания – одна из самых тяжких мук человеческих. Жена шахтера у засыпанной шахты, заключенные в ожидании допроса, потерпевшие кораблекрушение на плоту в открытом море, ход времени ощущается как физическая боль, минуты, каждая из которых могла бы принести облегчение или хоть определенность, пропадают бесплодно и только нагнетают ужас. Пока тянулись минуты этого утра, беспощадно росла моя леденящая уверенность, что все пропало, и так теперь будет всегда. Мы больше не встретимся. До половины 12 я терпел. И, наконец, решил, что надо отправиться в Виллинг. Увидеться с ней, силой, если понадобится. Я даже подумал, что не мешало бы как-то вооружиться. Но вдруг она уже уехала. Начался дождь. Я надел плащ и стоял в прихожей. Я не знал, помогут ли мне слезы. Я представлял себе, как резко отпихну Арнольда и взбегу по лестнице. Ну а дальше? Зазвонил телефон. Я снял трубку. Голос телефонистки проговорил. «Вас вызывает мисс Баффин из телефонной будки Виллинги. Вы оплатите разговор?» «Что? Как?» «Вас вызывает мисс Баффин. Да-да, я заплачу, да». «Брэдли, это я!» «Любимая, слава Богу! Брэдли, скорее! Мне надо тебя увидеть, я убежала!» «Какое чудо, любимая моя! Я был в таком, я тоже!» «Слушай, я в телефонной будке около станции метро Иллинг-Бродвей. У меня нет денег.